Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 67. «Как здорово, что прибудет команда охотников!» – обрадовался Джоу Ми. Муфа, не теряя времени, исчез, пока одноглазый бог был обездвижен и брошен на землю. Когда он сбежал, Кайтан сообщил по приемнику, предупредив команду. «Есть экстренный вызов для Фаньмо. Тот случай с одноглазым магическим волком. Он гораздо сильнее, чем обычные вредители. Его очень трудно контролировать». «Эх, за убийство этого дикого зверя мы получим приличную награду. Чур, четвертовать его буду я», — сказал высокий худощавый парень, что стоял рядом с Кайтан. «Это прекрасно, Юйан к вашему распоряжению. Я помогу вам разобраться с этим волком». «Мы не собираемся его убивать. Мы должны занять немного времени и замораживать его. Просто подождем, пока прибудет подкрепление. В нашей команде есть маг молнии. Этого зверя гораздо легче убить, если сначала парализовать его. Он гораздо быстрее поддается молниям», — серьезно говорила Кайтан. «Да? Хорошо, я буду следовать вашим указаниям», — кивнул Юйан, поддерживая свою магию льда, сохраняя волка замороженным. Немного расслабившись, он посмотрел на убегающих Мофаня и Джоу Минь, после чего спросил: «Кто был тот парень, которого ты назвала отродьем? Ты его знаешь?» «Этот парень Мофань, который публично унизил Мо Джо Юна», — скрипнул зубами, сказал Кайтан. «Так это и есть Мофань», — сказал Юйан, насмешливо улыбаясь. «Хоть этот парень не так силен, как говорят, он просто лающая собака. Ха-ха, просто клоун. Кажется, слух о его убийстве темного волка просто преувеличен. Как он может быть изюминкой моего обряда? Мне лучше сосредоточиться на том, чтобы справиться с этим продвинутым одноглазым волком». «Мофань, ты собираешься идти?» — спросила Джоу Минь, когда они с бабушкой покинули то место. «Ах, я потерял свой телефон», — сказал Мофань, не обращая внимания на слова девушки, и поспешно побежал обратно. Пока он бежал, он вынул свой свитер с капюшоном и быстро измазал лицо черным карандашом, быстро превращаясь в другого человека. «Ох, американские супергерои просто разрывали свою одежду, чтобы быстро замаскироваться и пойти спасать город. Моя же маскировка похожа на доисторическую обезьяну». К счастью, Мофань всегда носил с собой комплект одежды, в который он приходил к охотникам, скрывая свою личность. Словно супергерой, который учится днем и спасает город ночью. Он не знал, это классно или проблематично. Странным был тот мужчина, что стоял с Кайтан. Они словно инь и ян, если смотреть на их цвет кожи, хотя у обоих магия льда. Возможно, что волк поглотил что-то священного источника, иначе как он смог бы стать таким сильным? Это первый раз, когда Мофань сражается против кого-то со столь высоким уровнем. Он был уверен, что если бы темных волков было два, то он справился бы с ними, но этот одноглазый волк будет даже сильнее их обоих. «Интересно, недавний случай с большоглазой крысой тоже связан со священным источником? Эх, я буду думать об этом позже, после того, как убью этого волка. Так как это мутировавший зверь, то надеюсь, что он хорошо напитает мой кулон». Мофань достиг нужной области немного позже остальных. Они были наготове 24 часа в сутки, не заботясь о времени. Так что они всегда будут первыми, кто придет на выручку. Даже быстрее полиции. «Фаньмо, ты так быстро пришел!» — улыбнулся Фэйши, когда увидел, что Мофань приближался к ним. «Сфокусируйтесь, пусть этот волк и один, он гораздо сильнее обычных. Даже один упущенный момент может стоить чьей-нибудь жизни», — серьезно говорил капитан. «О, это здорово, у нас еще один помощник. Два мага льда. С ними мы быстрее справимся с этим волком», — сказал Ли Вэнцзе. Юан и Кайтан распространяли свою магию вокруг волка. Все в радиусе 10 метров было покрыто льдом. Однако волк не был заморожен полностью. Хоть лед словно лоза вился по его телу, его не могли заморозить. Однако чем больше было льда вокруг, тем медленнее восстанавливался волк. Казалось бы, это уже отличная тактика. Тем не менее, всегда есть еще одна проблема. Лед и пламя противоречат друг другу, так что капитан не может сейчас воспользоваться своим элементом огня. Ведь может освободить волка. Таким образом, они не смогли бы решить эту проблему быстро. Но они все еще могут сдерживать этого волка. «Я позвал подмогу. Союз пришлет нам мага воды, чтобы помочь. Мы должны выиграть время и удержать волка в этом районе. Особенно пока полиция эвакуирует жителей», – сообщил капитан. «Нет никакой гарантии, что волна огня убьет волка. Если зверь сможет быстро восстановить свои силы, то им будет гораздо труднее снова поймать его. Он может напасть на жителей, которых сейчас переводят в безопасное место». «Они присылают помощь мастера Ян Джохэ?» – спросила Сяо Кэ, когда ее глаза наполнились восхищением. «Да, когда он прибудет сюда, то безусловно мы покончим с этим волком. Однако, если волк сбежит, то очень много людей могут погибнуть». «Черт возьми, мы даже не знаем, как долго этот лед будет сдерживать этого волка. Этот зверь очень силен. Если бы мы только могли использовать третий уровень магии льда, то он никогда бы не смог освободиться от него», — сетовала Кайтан. «Все нормально, именно поэтому мы тут», — сказали Фэйши и Ли Вэнзи одновременно. «Думаете, что мне стоит использовать сейчас свою магию?» — спросил Муфань. «Только пока мы ждем помощи. Даже если твой первый уровень магии молнии не сможет его ранить, то хотя бы парализует. До тех пор, пока это будет происходить, будьте готовы. В случае через вы... Подождите, что-то не так. Я чувствую, будто этот волк становится сильнее», — ужаснулся капитан. «Соседние старые деревья покачнулись от холодного воздуха. Однако, хоть и лапы волка были хорошо заморожены, его дыхание ничем не сдерживалось. С его вонью изо рта, когда он атаковал, появилось что-то наподобие бури». Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.